Когда опять зазвонил телефон, она вскочила и зажгла ночник. «Да». Звонил портье гостиницы. Их шофер до сих пор ждал у подъезда. Нет ли для него каких-либо распоряжений? Луиза видела перед собой часы на столике у кровати. Почти полночь. Шофер ждал на улице, чтобы отвезти их в театр, начиная с 7 часов. С тех пор прошла целая вечность. «Нет-нет, скажите ему, чтобы позвонил моему мужу утром, в обычное время». «Утром, в обычное время. Есть ли надежда, что когда-нибудь снова наступит обычное время? Есть ли что-то, что она могла бы сказать сейчас Бенедикту, чтобы заставить его понять? Она не жила во лжи, она восхищалась им и уважала. Она гордилась тем, что она его жена, и никогда не хотела быть женой другого человека, что он научил ее любить и быть любимой, что она оставалась ему верна в течение 25 лет. Все это было правдой. Но солжет ли она, если скажет, что также никогда даже не помышляла об измене? Неужели она позволила бы Чарльзу в тот вечер у него в кабинете заниматься с ней любовью? Она содрогнулась. Она осмелилась думать об этом. Самым главным теперь было убедить Бенедикта, что она всегда любила его и только его одного. Она расчесала волосы и почистила зубы. Сняла костюм, разделась и набросила халат. Это был самый ужасный день за всю ее замужнюю жизнь. Она больше никогда не наденет этот костюм. С волнением открыв дверь в гостиную, она увидела, что Бенедикт по-прежнему сидит в том же кресле. «Бенедикт!» — мягко окликнула она. Его голова свесилась на грудь. «Бенедикт!» Она привыкла ласково будить его и отводить в постель. «Пожалуйста, Господи!» — молилась она. «Пусть все будет как раньше. Пожалуйста, Господи, позволь мне заключить его в свои объятия». Она опустилась перед ним на колени. У него изо рта текла слюна. Она нежно положила руки ему на плечи. «Пора спать, дорогой». Его тело было как каменное. В свете, проникавшем из спальни, его лицо казалось странным, искаженным. Ее обуял ужас. Она включила лампу около кресла и закричала. Один его глаз был закрыт, другой полуоткрыт. Бенедикт не спал. Он был без сознания. С помощью администрации отеля «Клэридж» потребовалось меньше часа, чтобы доставить его в лондонскую клинику, где врачи не позволили Луизе остаться рядом с мужем. Прошло 3 часа, прежде чем подтвердилось, что у Бенедикта был сердечный приступ, и он находится в отделении интенсивной терапии. «Пожалуйста, попытайтесь немного отдохнуть, миссис Тауэрс. В настоящий момент вы ничем не можете помочь. О результатах лечения мы сможем вам сказать в ближайшие 24 часа». Она держалась холодно и сдержанно. Они говорили властным тоном, не терпящим возражений. «Я лучше подожду здесь», — сказала она, также холодно и сдержанно. Они пожали плечами и оставили ее в пустом приемном покое. Около 6 утра, отчаянно нуждаясь в поддержке, она позвонила Тиму Нолану, возглавлявшему отделение Towers Pharmaceuticals в Англии почти 30 лет. Когда он вбежал в приемный покой ровно через 40 минут, вновь появился один из докторов. Он поманил к себе Луизу. «Ваш муж хорошо реагирует на лечение, но слишком рано говорить о том, какие непоправимые изменения произошли в организме. Он в сознании, он понимает, что произошло. Могу я увидеть его? Он проявляет основные жизненные функции. В настоящий момент, боюсь, о посетителях не может быть и речи». Врач взглянул поверх ее головы туда, где сидел Нолан. «Это член вашей семьи? Он может проводить вас домой?» Луиза нетерпеливо кивнула. «Очень близкий друг семьи. Мой муж знает, что я здесь?» Врач на какой-то миг заколебался, а потом коротко кивнул. Луиза догадалась, что это значит. Бенедикт знал и не хотел ее видеть. Она рухнула на скамью и закрыла лицо руками. Она хотела, чтобы Бенедикт жил. Она сама хотела умереть. Она несла ответственность за случившееся. Она была больной женщиной, душевно больной. Но в настоящее время ничего не оставалось делать, кроме как вернуться в отель и с помощью сильно действующего снотворного попытаться погрузиться в забытье на несколько часов. На следующий день прилетел врач Бенедикта Артур Пристли вместе с ведущим кардиологом Нью-Йорка Айседором Розенфельдом. Через двое суток Бенедикта перевели из отделения интенсивной терапии, и он отдыхал в отдельной палате. Наконец, Луизе передали в приемный покой, где она провела большую часть двух последних дней, и где теперь толпилось много народа, что она может навестить мужа. Пока Луиза шла за медсестрой по коридору, ее волнение нарастало. Чарльз был на пути в Лондон. Знает ли Бенедикт? Должна ли она сама сказать ему об этом? Луиза знала, что до нее Нолану уже разрешили пятиминутное свидание. Он должен был понять, что между ними не все ладно. Но это его не смущало. Большинство из руководителей филиалов Towers Pharmaceuticals во всем мире были старинными закадычными друзьями Бенедикта, привыкшими исполнять приказы, привыкшими формировать свою точку зрения в зависимости от его симпатий и антипатий. Бенедикт лежал бледный, изможденный. К его телу тянулось множество проводов и трубок, а экран монитора, стоявшего с одной стороны высокой больничной кровати, показывал неровный ритм его сердца. Глаза Луизы наполнились слезами. Он вытащил ее из темноты и нищеты. Благодаря ему сбылись ее мечты, а она отплатила ему метущимся безрассудным чувством. «Бенедикт». «Да, Луиза, вот твой больной муж». Он говорил очень тихо, почти шепотом, но слова больно хлестнули ее, словно он кричал, как прежде, кричал во весь голос. Она никогда их не забудет. Она могла сказать только одно. «Я люблю тебя, Бенедикт». Слезы струились по ее щекам. «Я всегда любила тебя и всегда была тебе верна. В помыслах, словах и делах». Это был не вопрос, шепотом или нет, но звучало это по-прежнему так, словно он насмехается над ней. Тем не менее он позволил ей взять его руку и погладить ее. Его пыл угас. «Да, в помыслах, словах и делах. Мне так жаль, милый. Я люблю тебя». Он сонно кивнул. «Да, думаю, любишь. Твой возлюбленный уже в пути. Знаешь, Чарльз, мой сын, и если я не выйду отсюда в скором времени, я хочу, чтобы Кик тоже приехал». Какой-то ужасный миг он смотрел на нее так, будто не узнавал ее. «Кик, мой второй сын. Но я не хочу, чтобы его пока пугали», — громко сказал он. «Ему нельзя прерывать учебу. Бенедикт, Чарльз — мой пасынок, а не возлюбленный», — мягко сказала она. «Все изменится. Мы снова станем одной семьей. Будет очень мило». Он говорил вежливо, точно с посторонним человеком. У него закрывались глаза. «Бенедикт, пожалуйста, пойми, я люблю тебя». Он ее не слышал. Рот у него слегка приоткрылся. Он уже спал. Чарльз позвонил ей в отель ближе к вечеру, и они договорились утром вместе поехать в лондонскую клинику, хотя Луиза сказал ему по телефону, что для Бенедикта слишком утомительно принимать больше одного человека сразу. Это была правда, но в любом случае она не смогла бы сейчас находиться в одной комнате вместе с отцом и сыном. Одеваясь с особой тщательностью и придирчиво, изучая в зеркале свой макияж, высматривая признаки старения, каковых пока не было, Луиза убеждала себя, что это все потому, что она не видела Чарльза уже много месяцев. Она не хотела волноваться, но приходилось признать, что она была очень взволнована, но еще больше встревожена. В процессе самообразования, чем она постоянно заставляла себя заниматься, недавно она изучала Юнга. Один параграф объяснил ей то, что не могли сделать долгие месяцы сеансов психотерапии. Страх перед нашей эротической судьбой вполне понятен, ибо есть в этом нечто непредсказуемое. Она истосковалась по непредсказуемому. Уже очень давно, в течение многих месяцев, Бенедикту не удавалось возбудить ее. Если он понял, он никогда не говорил об этом. Было ли это неизбежно, что, несмотря на такого опытного любовника, каким Бенедикт, несомненно, являлся, все движения, позы стали всего лишь заученной техникой? Он еще хотел ее или хотел секса, не очень часто, но с определенной регулярностью. Она никогда не помышляла отказывать ему, но не значила ли ее пассивность и отсутствие удовольствия, что к ней вернулась ее девичья фригидность. Пришел мистер Чарльз Тауэрс. Попросите его подняться. Она назначила встречу в фойе, но теперь, когда этот момент наступил, она поняла, что не в состоянии встретиться с ним после такого длительного перерыва в столь многолюдном месте. Когда позвонили в дверь, она могла думать только о том, что сейчас увидит его любимое, милое лицо. Опрочем, она моментально забыла. «Луиза!» В его глазах стояли слезы. Она не дала себе труда задуматься, отчего он плачет. «Чарли! О, Чарли!» Она обвела его руками за шею, словно это было самой естественной вещью на свете. Всего на секунду он обнял ее, но потом, как раз в тот момент, когда она почувствовала быстрое биение его сердца и выступившую на щеках щетину, он отступил назад. Едва она начала говорить, прошло столько времени, Чарльз перебил ее, встревоженно спросив, как он. Он остался таким же, черт бы его побрал, он остался таким же, его облик, столь похожий на его отца и все-таки не похожий, облик, доказавший, насколько справедливы слова Юнга. Неожиданно ее колени превратились в желе, и еще одна верная фраза всплыла в памяти. Древнее, стремительное восхождение страсти. Она почувствовала, как ее телом овладевает желание. Она отвернулась. Ради блага всех она должна заключить мир. Сейчас или никогда. Он очень хочет видеть тебя. Врачи говорят, что ты будешь лучшим тонизирующим лекарством. «Мне не терпится увидеть его», — взволнованно сказал Чарльз. «Он поправится. Ему придется изменить образ жизни, по словам доктора Розенфельда. Меньше работать, отказаться от сигар и бренди». Луиза взглянула на привлекательного мужчину, пышущего здоровьем и энергией, стоявшего перед ней. Она не думала. У нее вырвалось. «Ты нужен ему, Чарли!» «Нужен, как никогда раньше. Ты можешь вернуться к нам, в Тауэрс». Чарльз нахмурился. К ужасу Луизы он резко сказал. «Не пробуй играть на моих чувствах, Луиза. Ты знаешь, как близко это меня касается. Мы с отцом должны во многом разобраться, прежде чем я начну хотя бы думать об этом. И в любом случае...» Он одарил ее суровым, злым взглядом. «Откуда мне знать, хочет ли этого отец, или это то, чего хочешь ты? Ты никогда не сдаешься, правда? Даже в такие моменты, как сейчас». Чарльз никогда не разговаривал с ней таким тоном, даже в тот ужасный вечер. И если он не выказывал явной враждебности, то и нежности, без сомнения, тоже к ней не испытывал. Ее решимость милым тоном спросить о Наташе пропала. Она собиралась рассказать ему о Петере, предложить собраться всем вместе и решить все проблемы раз и навсегда, исходя из того, что будет лучше для обеих семей, как в личном плане, так и профессиональном. Если все пойдет хорошо, она намеревалась обсудить возможность слияния двух компаний «Луизы Тауэрс» и «Наташи Эстетик» ко взаимной финансовой выгоде. Но больше всего она надеялась, что, возможно, удастся им двоим, младшим членам семьи, наконец зарыть топор войны, используя английское выражение, которое ей особенно нравилось. Но она обманывала себя, она была абсолютно права, полагая, что Наташа настроила Чарльза против нее. Он никогда не отвечал ей так резко до того, как ушел из компании, из семьи. Прежде чем она успела что-то сказать, зазвонил телефон, и им сообщили, что прибыла машина, чтобы отвезти их в клинику. Луиза вздохнула с облегчением. Как Бенедикт учил ее всю жизнь, намного лучше промолчать, когда рискуешь сказать нечто, о чем впоследствии можно пожалеть. Она рассчитывала пообедать с Чарльзом, чтобы наверстать упущенное время и начать латать прорехи в их отношениях. Но она не видела, как он уходил из клиники, и от него не было никаких вестей, когда она, совершенно обессиленная, вернулась в конце дня в отель. «Ну как ты нашла Чарли?» — спросил Бенедикт, свежевыбритый, но все еще очень бледный. «Он выглядит очень хорошо и говорит, что счастлив, очень счастлив со своей чешкой, как я некогда был счастлив с моей». Если Бенедикт пытался причинить ей боль, ему это удалось. Но Луиза сказала себе, что, по крайней мере, это признак того, что он набирается сил. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять. Чарльз прилагал героические усилия, чтобы избежать новой встречи с ней. Они виделись в коридорах клиники и однажды в приемной, когда врачи осматривали Бенедикта. Но в иное время он не предпринимал никаких попыток увидеться или поговорить с ней. «Где ты живешь, Чарльз? У друзей. У тебя есть время, чтобы спокойно пообедать? Боюсь, нет. Как только доктор Пристли скажет, что отец идет на поправку, я должен лететь в Швейцарию». «По делам?» «Да». В конце второй недели доктор Пристли приготовил все, чтобы Бенедикт вернулся в Клэридж в сопровождении дневной и ночной сиделок. И Чарльз уехал в Европу. Еще через неделю, когда Бенедикт начал раздражаться и донимать всех громкими жалобами на свою ностальгию, на то, как он соскучился по сэндвичам с бастурмой. «Запрещено», — сказал доктор Пристли. И обществу Кика и Фионы было решено, что он уже достаточно окреп, чтобы лететь домой на самолете компании «Тауэрс». «По крайней мере, хоть что-то хорошее из этого вышло», — сказал Бенедикт Луизе по пути в Штаты. Он сидел, положив голову к ней на плечо. «Да, дорогой». Она надеялась, он скажет что-нибудь обнадеживающее по поводу их отношений. «Чарли. Дорогой Чарли». Его голос начал замирать, как это часто происходило в последние недели, словно у него не было сил уследить за своими мыслями. «Да, думаю, мы вернули кое-что из утерянных позиций. Он неплохой парень. Впрочем, нет необходимости говорить тебе об этом». Его голос окреп, но только чуть-чуть. Он откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, продолжал. «Женщины сбивают мужчин с пути, но, возможно, Чарли неплохо позаботился о себе в конце концов. Для нее наступил подходящий момент наводить мосты через пропасть». Она воспользовалась им, хотя ее едва ли не стошнило. «Да, думаю, Чарли очень счастлив с Наташей. Вероятно, мы сможем опять быть вместе, наконец». «Ты сказала Чарли, что муж Наташи еще жив?» «Нет, а ты?» «Нет. Честно говоря, у меня было о чем подумать помимо этого», — мрачно сказал Бенедикт. Он отвернулся от нее и уставился в стратосферу. «Слава богу, я вовремя принял решение превратить Тауэрс в компанию открытого типа». Его слова прозвучали так, будто он разговаривал сам с собой. «Никто не скажет, что я не предвидел будущее, не позаботился обо всех членах семьи». Ты всегда предвидел будущее? Я старался, но никогда не знаешь, когда тебя настигнет судьба. Если бы я промедлил... Он повернулся и устало посмотрел на нее. Если бы просочились сведения, что я болен, мы никогда бы не продали акции за ту цену, что мы получили. Но ты не промедлил. Она с любовью погладила его по руке. Однако, как ты знаешь, Луиза Тауэрс полностью наша, семейный концерн. Точно по такому же принципу, как первоначально была построена фармацевтическая компания. Да, и это замечательно, дорогой. Что еще она могла сказать? Она узнавала больше подробностей, читая Wall Street Journal, чем со слов Бенедикта и Норриса о реорганизации империи Тауэрс, оценке и отделении акций Луизы Тауэрс, что Бенедикт выкупил их, сохранив таким образом косметическое подразделение в качестве частной собственности. Сейчас она внушала себе, как и в то время, что Бенедикт сделал это для нее, признавая все ее заслуги в создании мощной, весьма процветающей косметической компании. Он никогда не говорил ей ничего подобного, но она вынуждена была принять такую точку зрения. Для нее это являлось единственным доказательством, что он считает ее полноправным членом семьи Тауэрс, как и своих обожаемых внуков. В честь своего прибытия они устроили небольшой семейный прием на 73-й улице Ист-Сайда. Кик приехал по специальному разрешению из колледжа. Марлен прибыла пораньше вместе с Зоей, а за ней последовали Фиона и большинство из кузенов Бенедикта, старых и молодых, с женами и детьми. Единственной парой, не принадлежавшей к семейству, была чета Норрисов. Большая гостиная гудела от одобрительных возгласов. «Ты выглядишь великолепно, Бенедикт. Мы счастливы, что вы вернулись в Нью-Йорк, сэр. Дела идут прекрасно, Бенедикт. Теперь не о чем беспокоиться, раз ты снова на ногах. Ты похудел, и тебе это идет, папочка. Теперь ты сможешь одеваться по последней студенческой моде от Ральфа Лорена», — ворковала Фиона, прижимаясь к нему. «Зачем ты красишь губы этой богомерзкой коричневой помадой, Фи?» — отвечал Бенедикт широкой улыбкой. «Разве это последний писк моды от Луизы Тауэрс?» Фиона хихикнула, ни капельки не обескураженная. «Это дешевка от Макс Фактора. Я перешла на режим экономии». «Как бы не так», — вмешался Кик. «Как насчет замши, в которую ты упакована с ног до головы? Держу пари, это не дешевка. Посмотри фактом в лицо, студент. Это суперзамша от Хальстона, вдвое дешевле замши от...» Бенедикт слушал, забавляясь, как стайка юных тауэрсов болтает между собой. Когда уровень децибелов начал повышаться, он устало поднялся на ноги и присоединился к Норрису и его жене Бекки, непринужденно беседовавшим со старшими кузенами у дверей, выходивших в сад. Луиза ни на секунду не спускала с него глаз, но она знала, что он не терпит, когда над ним трясутся, как над ребенком. Они условились, если он захочет уйти пораньше, вместо того, чтобы закончить вечер и встревожить каждого, он лучше скажет, что ему необходимо срочно позвонить. Он курил запретную сигару, чтобы отпраздновать возвращение, но, по мнению Луизы, выглядел очень устало. Она подозвала Бэнкса, дворецкого, прибывшего к ним из Лондона почти 4 года назад, заменив верного Торпа, ушедшего на покой. «Узнайте, не пора ли мистеру Тауэрсу позвонить, Бэнкс?» Она следила, как Бэнкс приближается к нему, и с благодарностью увидела, что Бенедикт извинился и, опираясь на руку Бэнкса, направился в библиотеку. Едва за ним закрылась дверь, к ней подошел Норрис. «Я беспокоюсь за него, Луиза. Он еще очень слаб. Ему нельзя волноваться. Я только надеюсь, что смогу заставить его не забывать об этом. Я помогу тебе, Луиза. Можешь на меня положиться. Я буду приезжать каждый день и давать ему отчет до тех пор, пока он не почувствует себя в силах прийти в офис». На следующее утро Бенедикту не пришлось убеждать не вставать с постели. Путешествие домой утомило его гораздо больше, чем он полагал. Не возражаешь, если я ненадолго съезжу в офис? Я думаю, мне следует хотя бы заглянуть, но я не буду задерживаться», — с тревогой сказала ему Луиза. Он бросил на нее странный, насмешливый взгляд. «Ты собираешься захватить свою корреспонденцию?» «Если ты имеешь в виду письма из Праги, то да, я действительно хочу прочесть их, но они не имеют никакого значения». «Когда ты собираешься объявить своей сестре добрую весть?» «Ты знаешь ее уже несколько недель. Не пора ли извлечь сестренку из пучины безутешного горя, не говоря уж о тебе?» Она позаботилась об его удобствах, игнорируя сарказм, поправила подушки, подвинула телефон поближе к нему, собрала газеты, разбросанные на кровати. «Не волнуйся. Наташа узнает, как только у меня дойдут руки до этого. Она ждала 10 лет, может подождать еще несколько часов». Когда она наклонилась к нему, чтобы поцеловать, он схватил ее лицо и страстно поцеловал в губы. «Я не доверяю тебе», — сказал он, — «но все равно возвращайся скорее».